Я сам ее купил. Знаете ли вы о каких-нибудь действиях, предпринятых ФБР в отместку за это? Наша беседа является сугубо частной и конфиденциальной. Лон улыбнулся. Все ответные действия ФБР также должны носить конфиденциальный характер. Чтобы узнать о них, вам придется обратиться к самому Эдгару Гуверу. Или они вам уже известны? Да? Лон вздернул подбородок. Сомневаюсь. Но в таком случае они известны и людям, которые платят Гуверу жалования. Вульф кивнул. Естественно, вы будете придерживаться такой точки зрения. Вы ищете информацию для того, чтобы опубликовать ее. А я делаю это в своих частных интересах. Сейчас я занимаюсь этим, чтобы решить, в чем же, собственно, заключаются мои интересы. Клиента у меня пока нет. Никаких обязательств я на себя не брал. Но хочу сразу внести ясность. Даже если я и возьмусь за это дело, то вне зависимости от его исхода, у меня вряд ли найдется для вас какая-либо информация, которую можно будет опубликовать. Конечно, если у меня появятся такие сведения. Я вам их сообщу, но это сомнительно. Мы в долгу перед вами? Нет, уж скорее я вам должен. Прекрасно. В таком случае я воспользуюсь этим. Почему миссис Браннер вздумала распространять эту книгу? Не знаю. Лон отпил коньяк и, прежде чем проглотить, некоторое время перекатывал его во рту, чтобы продлить удовольствие. По-видимому, в порядке общественного долга. Я сам купил 5 экземпляров и послал лицам, которым следовало бы прочесть такую книгу, хотя они, вероятно, и не собираются этого делать. Я знаю человека, который разослал 30 экземпляров в качестве рождественского подарка. Вам известно о каких-нибудь личных причинах, по которым миссис Браннер может питать вражду к ФБР? Нет. Какие-нибудь догадки или предположения? У меня нет, но у вас, очевидно, имеются. Послушайте, мистер Вульф, говоря между нами, кто, собственно, хочет нанять вас? Зная об этом, я, вероятно, смог бы сообщить факт другой. Вульф снова наполнил свою чашку и поставил кофейник на место. «Возможно, никто», — сказал он. «Если кто-нибудь обратится к моим услугам, не исключена возможность, что вы никогда не узнаете, кто это будет. Что касается фактов, я знаю, что мне требуется. Мне нужен список всех дел, которыми за последнее время занималась и продолжает заниматься ФБР в Нью-Йорке и в пригородах. Вы можете достать мне такой список?» «Конечно, нет», — улыбнулся Лон. «Позвольте». «Нет, это невероятно. Я подумал, или вернее спрашиваю себя, уж не хочет ли Гувер, чтобы вы выполнили какое-то его поручение в отношении миссис Браннер? Вот была бы тема для статьи. Но если вы, черт побери», — он прищурился, «может быть, вы тоже горите желанием выполнить общественный долг?» «Нет. Возможно, что даже и в частном порядке я не стану этим заниматься. Сейчас я изучаю вопрос. Вам известно, как я могу получить такой список?» «Никак. Конечно, кое-какая деятельность ФБР общеизвестна, вроде обнаружения похитителя драгоценностей из Музея естественной истории, или поимки гангстеров, угнавших банковский грузовик с полумиллионом долларов мелкими купюрами. Но многое тщательно засекречивается от публики. Вы же читали книгу Кука. Конечно, разговоры ведутся постоянно, но публиковать их нельзя. Вас они могут интересовать? Да, особенно если речь идет о чем-нибудь сомнительном или даже незаконном. Понятно. Какой же смысл говорить о чем-то таком, что вовсе не является подозрительным или сомнительным?» Коэн взглянул на часы. «У меня есть еще 20 минут. Если вы плеснете мне капельку коньяку, и мы договоримся, что все сказанное останется между нами, что ж, я готов помочь вам, чем смогу. Он взглянул на меня.